Приложение. В дифференциальной геометрии первая форма определяется как линейная вещественная функция векторов, то есть является линейным оператором, машиной, на вход которой подаются векторы, а на выходе получаются числа. Простейшей первой формой является градиент df функции f. Обозначение d или град обычно используют применительно к скалярным величинам, а v, читай Набла, к векторам или тензорам. Внешняя производная или градиент является более строгой формой понятия дифференциал. В отличие от дифференциала df, который выражает изменение f в некотором произвольном направлении, градиент характеризует изменение функции в определенном направлении, заданном бесконечно малым вектором смещения v. Если быть более точным, градиент df представляет собой совокупность поверхностей уровня fa равно const и характеризует их близость друг к другу, плотность упаковки в элементарном объеме в направлении v с точностью до приближения их плоскостями и размещения через равные промежутки вследствие линейности оператора. Результатом пересечения df вектором смещения v является число df v равный d vf. Это выражение определяет связь между градиентом df и производной по направлению dvf. Введя вектор v в линейную машину df, на выходе мы получаем d крышка tf, число пересеченных плоскостей при прохождении v через df, число, которое при достаточно малом v равно превращению f между основанием и острием вектора v. Задание первой формы в данной точке – связь с точечным описанием. Для некоторого геометрического объекта, описывающего физическую величину, например, для тензора произвольного ранга 0 ранг, скаляр 1 ранг, вектор или первая форма 2 ранг, тензор второго ранга и так далее, предполагает выполнение трех основных операций. Это прежде всего задание вектора смещения, в направлении которого данный объект меняется от точки к точке. Во-вторых, моделирование исходного объекта в окрестностях каждой точки в виде плоских поверхностей уровня, расположенных на одинаковых расстояниях. И, наконец, подсчет числа пересечений этих плоскостей вектором смещения. Поскольку образование первой формы градиента от произвольного тензора предполагает одновременное задание вектора смещения, появляется дополнительный входной канал, и ранг исходного тензора увеличивается на единицу. Таким образом, дифференциальная геометрия дает более строгое определение градиента в качестве первой формы, в отличие от обычных представлений градиента как вектора. Градиент, который нам более знаком, это всего лишь вектор, поставленный в соответствие первой формы градиента с помощью уравнения, которое уже приводилось. df маркер v равно меньше df v, где слева стоит скалярное произведение двух векторов, и df градиент в виде вектора. Дифференциальная геометрия расширяет также понятие тензора. Если обычно под тензором понимается линейный оператор с входными каналами для векторов и выходными данными либо в виде вещественных чисел, либо в виде векторов, то теперь во входной канал может подаваться не только вектор, но и первая форма. В качестве примера рассмотрим координатное представление тензора второго ранга. В отличие от обычного вектора, который может быть разложен лишь в одном произвольном базисе из ортономированных векторов, поэтому его можно считать тензором первого ранга, тензор второго ранга разлагается на компоненты в двух базисах. В качестве любого из этих базисов, или обоих сразу, могут служить либо наборы из обычных базисных векторов EA, либо совокупность так называемых базисных первых форм WA равно DXA. Базисные первые формы – это координатные поверхностью XA равно const. Следовательно, базисный вектор EA пересекает только одну поверхность базисной первой формы WA, перпендикулярную EA. Произвольный вектор можно разложить по базису EA, V равно VA EA. Произвольную первую форму можно разложить по базису WP, A равно APWP. Коэффициенты VA и AP называются компонентами вектора V, и первой формы A в базисе и A, и WP, соответственно. Вводя в некоторый тензор второго ранга S произвольный вектор V и первую форму A, и зная компоненты их разложения в своих базисах, через них можно выразить компоненты самого тензора S. V A равно S, скобка открыта, и A, WP, скобка закрыта. V A, AP равно S, AP, V, A, AP.